Улитка и тельменская сказка. Жила улитка на дне холодного моря, где всегда было темно. Даже солнечный луч туда не проникал. Всю жизнь прожила улитка в темноте. «Наверное, и люди света боятся», — думала она. Однажды захотела улитка посмотреть, как люди живут. Ночью выползла улитка на берег, подползла к чуму и крикнула: «Вы со светом сидите?» со светом», — отвечает. «Полная плошка рыбьего жира горит». «Ох, светло у них в чуме», — сказала улитка и поползла дальше. Подползла она к другому чуму и крикнула: «Вы со светом сидите?» со светом», — отвечает. «Ох, светло у них в чуме», — сказала улитка и поползла дальше. Подползла она к третьему чуму и крикнула: «Вы со светом сидите?» А люди светильник глиняной чашкой накрыли и говорят: «Нет света у нас, совсем темно». «Темно, темно у них», — обрадовалась улитка и заползла в чум. Стали хозяева улитку угощать. «Ты наш гость, вот тебе вяленая горбуша. Не сердись, больше у нас ничего нет». «Не хочу, только что горбуша поела». «Может, лесные ягоды тебе по вкусу?» «Не хочу, только что ягоду ела». «Тогда кедровых орешков отведай». «Орешки я люблю». Насыпали хозяева улитки орешков. Стала она орешек разгрызать, да не может. Скорлупка крепкая. Позвала улитка на помощь морских зверей и рыб, которые у нее в домике ракушки жили. И весь чум наполнился морскими зверями и рыбами. Хозяева за всю жизнь столько не добывали. Испугались хозяева. Скорей светильник открыли. Увидела улитка огонь и закричала: «Светло, светло здесь!» И в море уползла. А хозяева чума стали с тех пор жить богато. И морских зверей, и рыбы у них теперь стало вдоволь. Поняли они, что улитка, которая приходила к ним в гости, была не простая, а волшебная.